И где это место? Это Награс, там много лошадей, потому что там леса мало, в основном горы и степи. А Награс далеко от нас, где-то неделю пути, но это только до границ, до ближайшего поселения еще дня два нужно добираться. Награс значит, сказал я и задумался, судя по известному мне Хашу, горцы ребята серьезные и горячие, если что не так сразу в драку. Лошади нам нужны, стало быть, нужно туда ехать, а договориться можно хоть с чертом, главное ошибок не делать. Итиль, а у нас есть тот, кто туда дорогу знает. Я бы не советовала туда ехать, назад можно не вернуться. Я не совета у тебя спрашиваю, мне проводник нужен. Ну, так есть он у нас или нет, повысил я голос. В последнее время Итиль и Ларинель стали лезть во все дела, даже те, в которых плохо понимали. Иногда меня это веселило, а иногда, как сейчас, просто бесило. В такие моменты мне хотелось на все плюнуть, пусть потом сами ворох проблем разгребают. Есть, нехотя призналась девушка. Так бы сразу и сказала, а то заладила, советую, не советую. Нужно подобрать людей для поездки туда, думаю, 10 человек хватит. За Несвером, тьфу ты, за Найлом нужно кого-то отправить, он давно хотел попутешествовать, сейчас самое время. Через несколько дней отряд для похода в Награс был скомплектован, в него вошли 10 воинов, хорошо ориентировавшихся в этих землях, обе девушки, Найла и я. Меня отговаривали от поездки, но это было бесполезно, как говорится, если уж чего решил, уже не отговорить. О том, куда мы едем, плохо осознавал только Несвер. Я запретил рассказывать ему что-либо о том народе, что живет на Награсе, иначе он мог отказаться туда ехать. Не спорю, поездка в Награс дело опасное, но я надеялся на свое везение, благодаря которому уже не раз выходил сухим из воды. На то время, что мы будем отсутствовать, из жителей нашего поселка подобрал несколько человек, которые присмотрят за всем вместо нас. Если эти люди, точнее теперь эльфы, справятся с этим делом, я потом могу с чистой совестью отстраниться от дел, чего уже давно хочу. На следующее утро мы покинули поселок, причем пешком, лошадей решили не брать, так как дорога не располагала к конному путешествию, по причине отсутствия этой самой дороги. Первую половину первого дня пути мы, можно сказать, вольготно шли по хорошо знакомым тропам, а вот потом перед нами встали реальные джунгли. Дорогу себе пришлось прорубать, иначе было не пройти. К счастью, так было не везде, были и вполне проходимые участки. Неприятности начались с первой же остановки на ночь. Несвер, сейчас уже Найл, где-то в лесу нашел плоды какого-то дерева, на вкус и запах приятные, но вызывающие галлюцинации после приема внутрь. Чтобы он не сошел с ума и не убил кого-то, нам пришлось его сначала связать, а потом заставить проглотить несколько капель эликсира жизни. Перед тем, как отправиться в Награс, я все свои эликсиры, что решил взять с собой, сделал максимально концентрированными. Объем уменьшился, а эффект от приема всего капли увеличился. Найл получил две капли, после чего моментально заснул нормальным, спокойным сном. Утром он ничего не помнил, считал, что мы его просто разыгрываем, рассказывая о том, что он вытворял ночью. «Еще раз хоть что-то незнакомое съешь, я сам тебя убью, понял?» — сказал я, отведя его в сторону для разговора по душам. «Да, я съел то всего пару ягод, тем более, сначала понаблюдал, как их какая-то птичка клевала. Подумал, что если она не умерла, значит, они не ядовитые. По вкусу очень даже неплохие, немного на смородину похожи. Мне плевать, на что похоже и то их жрет». Ты есть ничего такого больше не будешь. Да, понял я, чего так кричать-то, ответил Несвер, попятившись от меня. Я что-то слышал про этот Награс, но не могу вспомнить. Может, ты напомнишь, он решил сменить тему. Завтра, сейчас у меня нет желания с тобой идиотом разговаривать, надо было тебя дома оставить. Весь день Найл ни с кем не разговаривал, обиделся на меня за то, что теперь ему приходилось идти в середине отряда и под присмотром. Вечером мы вышли к реке, достаточно широкой и глубокой в этом месте. Делать плот, чтобы переправиться на другой берег не стали, вместо этого решили идти вдоль берега. Выше по течению река должна была быть уже и мельче, там и перейдем на другой берег вброд. До наступления темноты до места переправы вброд, разумеется, не дошли. Река, конечно, стала уже от берега до берега, но не настолько, чтобы можно было перейти. Вторая ночь также выдалась неспокойная и снова виной этому был Найл. На этот раз его укусило какое-то насекомое, после чего у него поднялась высокая температура. Эликсира жизни он от меня больше не получил, вместо этого мы его обкладывали мокрыми полотенцами, сбивая таким способом температуру. Я боялся часто применять эликсир жизни, он мог подействовать совсем не так, как должен. Эликсир роста, которого мой кот принял слишком много, только закрепил его увеличившийся размер. Что может произойти, если переборщить с жизнью, я просто не знал. К утру состояние Найла пришло в норму, но он был еще слаб, чтобы держать быстрый темп нашего передвижения. Из-за него нам пришлось идти медленнее, что не нравилось всем, в том числе и ему самому. Остановку на ночь мы сделали после того, как перебрались на противоположный берег реки, куда стремились попасть весь день. Чтобы с Найлом этой ночью ничего не случилось, спать его уложили на виду у всех, и костер горел в этот раз всю ночь, чтобы его лучше видно было. Этой ночью с ним ничего не случилось, но из-за того, что каждый член нашего отряда спал в полглаза, утром были злыми все, разумеется, кроме него. Он за эту ночь смог нормально отоспаться и утром был в хорошем настроении, даже пытался с девушками заигрывать. Перебравшись на другой берег, я думал, что мы и дальше пойдем вдоль реки, но оказалось, что этого делать не стоит. Мы сейчас зашли на территорию одного из кланов, с которыми у клана Серой Скалы были натянутые отношения. Я не стал настаивать на том, чтобы идти дальше по чужой территории, хоть мне и хотелось посмотреть, как живет второй по численности клан Лефа. Наш клан сейчас насчитывал больше 3000 человек, половина из которых могла похвастаться эльфийскими ушами. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы создать новую расу, но в один прекрасный день со словами «доигрался идиот», я остановил конвейер по производству эльфов. Изменяя форму ушей беременным женщинам, я даже и предположить не мог, что у их новорожденных детей будут эльфийские уши. Мое вмешательство, видимо, каким-то образом подействовало на генетику, и дальше процесс производства эльфов пошел уже без моего участия. Не сверхстати от эльфийских ушей отказался, заявив, что ему свои уши еще не надоели. «Лоринель, а там что?» Я показал на холм, покрытый густым лесом, где сквозь заросли были видны руины какого-то строения. «Не знаю, этим развалинам, судя по всему, не одна сотня лет. В давние времена наши кланы кочевали, возможно, это одна из первых основательных построек. Нужно взглянуть, может, что-то интересное найдем», — предложил я, и Найл меня поддержал. «Да, я тоже не прочь осмотреть там все. И не надо на меня так смотреть, обещаю ничего не трогать и ничего не есть, даже если там будут расти дикие яблони», — сразу пообещал он, потому что все мы посмотрели на него не очень добрыми взглядами. Руины оказались очень старыми, лес практически полностью поглотил их, спрятав от посторонних глаз. Ничего особо интересного мы там не нашли, но я запомнил на всякий случай, как выглядит каменная кладка. Было в ней что-то такое, чего я не мог пока понять, вроде бы ничего необычного, камень положен на камень, но уж как-то слишком плотно, словно они пришлифованы относительно друг друга. Приблизительно так же сейчас выглядела защитная стена нашего поселка, точнее, та ее часть, что мы недавно возвели. Камни также плотно прилегали друг к другу, ведь когда их укладывали, они были еще мягкими, словно глина. После того, как мы осмотрели чуть ли не каждый сантиметр развалин, около часа шли молча. Каждый думал о чем-то своем. Я, например, о том, что, возможно, древние строители возводили стены таким же способом, что и я, то есть, используя магический размягчитель. В моем варианте это был растворитель, но кто сказал, что нельзя создать простой размягчитель камня? Мы уходили все дальше и дальше на восток от развалин, стараясь идти так, чтобы нас было невозможно увидеть издалека. Овраги, высохшие русла рек и просто густой лес хорошо скрывали нас от чужих взглядов, которые, несомненно, могли быть. Чем дальше мы уходили, тем меньше вокруг становилось густой зелени. Лес становился реже, деревья корявее, а подлесок вообще пропал. Остановку на ночь было решено сделать у ручья, медленно несущего свои воды куда-то в сторону моря. Вода в ручье была не просто холодной, она была ледяной, что говорило о том, что его исток находится где-то в горах. Горы тут были повсюду, разбросанные по огромной территории в хаотичном порядке. У подножия одной из гор мы сейчас и решили заночевать. Со слов наших проводников, мы сейчас находились на границе Элефа и Нагроса, но до первого поселения горцев нужно еще топать почти 2 дня. Меня удивляла такая слабозаселенная территория, к тому же находившаяся в зоне достаточно теплого климата. До соседнего материка не так уж и далеко, там цивилизация чуть больше развита и могла бы легко колонизировать эти земли, но этого почему-то не происходило. Ночь прошла уже как обычно неспокойно, спать мешали дикие звери. Волчий вой заставлял нас вставать и браться за оружие, но никто из этого серого племени близко подойти к нашей стоянке так и не рискнул. Утром, пополнив запас воды, мы пошли дальше. Теперь нам предстояло обогнуть гору, чтобы добраться до первого поселения нагров. Идти стало сложнее, на пути попадалось много горных ручьев, как маленьких, так и довольно больших с бурными потоками ледяной воды. Большое количество камней под ногами тоже доставляло много проблем, особенно когда эти камни были мокрыми и скрыты в траве. Один из наших воинов подвернул ногу, из-за чего пришлось сделать незапланированную остановку. «Завтра к полудню должны дойти, если ничего не случится», — сказал Этель, присев рядом со мной. Вид у нее был какой-то настороженный, словно она чувствовала что-то нехорошее. «В чем дело?» — тихо спросил я. «У меня такое ощущение, что за нами наблюдают, но я не могу понять, откуда, с какой стороны этот заинтересованный взгляд. Наблюдателей немного, один или два, напасть вряд ли отважится, но ночью нам всем спать нужно в полглаза. Если просто наблюдают, значит, у нас неплохие шансы на переговоры, иначе уже давно напали бы». Помощь подвернувшему ногу воину заключалась в том, что я элементарно выдал ему несколько капель эликсира жизни. Через час он уже забыл о том, что ногу поворачивал, после чего наш поход продолжился до наступления темноты. Ближе к полуночи пошел дождь, но продлился он недолго, всего около часа. За этот неполный час все вокруг намокло, в том числе и мы, решившие не строить временные навесы на ночь. Утром после прошедшего ночью дождя образовался такой туман, что дальше нескольких шагов вообще ничего не было видно. «В этом тумане явно кто-то прячется», — сказал Найл, подойдя ко мне. «Этот кто-то прятался еще вчера до дождя, поэтому не делай необдуманных поступков, не отходи так, чтобы нам тебя не было видно». Все мы сейчас ожидали появления гостей и насколько они будут дружественно настроены к нам, никто не знал. Спустя несколько минут гости появились, но пока не спешили выходить из тумана. Это были серокожие представители Нагроса, следившие за нами со вчерашнего вечера. «Я приветствую воинов великого народа гор, славных воинов и гостеприимных жителей Нагроса», — сказал я, обращаясь к туману. «Мы пришли к вам с миром и хотим поговорить с вашим вождем», — еще громче сказал я, в надежде, что каждый из них меня услышит. Меня, разумеется, услышали, после чего к нам из тумана вышел один из воинов. Он был такого же крепкого телосложения, как Хаш, но немного ниже ростом. «Кто вы и о чем вы хотите поговорить?» «Меня зовут Конрад, я глава клана Серой Скалы, а поговорить мы хотим о торговле с народом гор». Он ничего не ответил мне, кроме как: «Идите за мной». Мы, разумеется, пошли за ним, не драться же с ними за то, чтобы идти дальше без их сопровождения. Девушки держались ближе ко мне, выполняя обещание защищать меня в любой ситуации. Ближе старался держаться и Найл, тихо говоря мне о том, что почти такого же монстра он видел в тюрьме. Еще он также тихо ворчал, возмущаясь тем, что я не сказал ему раньше, к кому конкретно мы идем. «Это не моя проблема, нужно было лучше историю учить. Награс — одно из самых крупных королевств этого мира. В сопровождении нескольких воинов-награв мы шли практически весь день. Они вели нас какими-то тайными тропами, скорее всего для того, чтобы мы не смогли запомнить дорогу до их поселения. Само поселение не уступало по размеру нашему поселку, вот только у него не было такой защитной стены, что была у нас. Поселок одного из кланов Нагров был разбросан по склону горы маленькими группами по несколько домов. Все дома были полностью каменные, даже крыши имели каменные балки перекрытий. Жители смотрели на нас заинтересованно, видимо, обычных белокожих они тут еще никогда не видели. Через некоторое время нас подвели к самому большому дому этого поселения, который выглядел как маленькая крепость. Мощные створки ворот до этого были надежно закрыты, а на стене над ними стояли лучники, готовые выстрелить в нас в любую секунду. «Ты идешь со мной, остальные ждут здесь», — сказал мне тот нагр, с которым мы разговаривали рано утром. За весь день никто из воинов-нагров не разговаривал с нами, словно им это было запрещено. Мы, честно говоря, сами не стремились поговорить, понимая, что не стоит их раздражать этим. «Мы с тобой», — тихо сказал Этель. «Нет, ждите меня здесь и не делайте ничего такого, что может не понравиться местным жителям. За Найлом присмотрите, этот непоседа может чисто из собственного любопытства влезть в неприятности. Через несколько минут я вошел в дом-крепость, ожидая увидеть там седого старца, вождя этого племени. «Что тебе от нас нужно, элифиец?» Услышал я голос откуда-то из дальнего угла притемненного помещения. Голос мне показался знакомым, но я мог ошибаться, поэтому осторожно спросил. «Хаш, это ты, Конрад?» Услышал я в ответ, а потом и увидел своего знакомого. Хаш за прошедшие несколько месяцев изменился, теперь это был не простой представитель клана, а его вождь с большой буквы. Помимо соответствующей одежды, он держал в руке посох с кроваво-красным камнем в навершии. Камень слегка светился, давая всем понять, что в нем заключена большая магическая сила. «Вот кого не ожидал тут увидеть, так это тебя. Каким ветром тебя сюда к нам занесло?» Узнав меня, Хаш положил посох и принялся меня обнимать. «Да так, что у меня кости захрустели. Еще немного и твой гость станет мертвым гостем», — прохрипел я. «Извини, просто я так рад тебя видеть, что совсем забыл о том, что вы светлокожие и не такие крепкие, как мы, нагры. Я смотрю, ты вождем стал, перстень помог, не только, но об этом можно и потом поговорить. Мне сказали, что со мной хочет поговорить глава клана Серой Скалы. О чем, если не секрет? Он тебя попросил что-то передать словами или бумагу какую-то прислал. Глава клана Серой Скалы — это я, мне незачем что-то писать, я и так могу сказать все, что хочу. Ха, так ты тоже теперь вождь. Не ожидал и как давно? Уже несколько месяцев. Честное слово, не хотел им становиться, так получилось. Послушай, давай выйдем отсюда, дымом дышать надоело, масло плохое, толком не горит, а дыма от него много, предложил Хаш, и мы вскоре вышли во двор. Увидев, как мы с вождем клана Награф разговариваем, все, кто находился во дворе, без всякой магии застыли, словно в статуи превратились. Найл вообще стоял с открытым ртом и округлившимися глазами, такого поворота он даже предположить не мог. По случаю нашей встречи вождь клана Награф Хаш, он же их шаман, закатил пир. Только для нас десятерых было зажарено два барана, сколько досталось жителям, я не считал, но навскидку еще не меньше 10. Костры, разведенные по периметру площади перед домом вождя, давали достаточно света, чтобы мы смогли увидеть выступление танцоров. Это были какие-то ритуальные танцы. Сначала мужчины показали нечто, изображающее бой, потом их сменили женщины. Женщины Награф были по-своему красивы. Светло-серая кожа танцовщиц, видимо, специально для танца была покрыта маслом, чтобы в ней отражались отблески огня. Пепельного цвета волосы девушек-танцовщиц были заплетены в десятки косичек, которые заканчивались костяными иглами. Танцы женщин разительно отличались от мужских, здесь было место и пластики тела, и четкости молниеносных движений. В купе с боем барабанов и каких-то духовых инструментов зрелище было потрясающее. «Скажи своему другу, что, если он и дальше так будет смотреть на эту девушку, завтра будет обязан взять ее в жены», — сказал мне Хаш, показав на Найла. Тот сейчас завороженно смотрел на одну из танцовщиц, одетую лишь в подобие набедренной повязки. «Пусть посмотрит, он до этого представителей вашего народа видел всего один раз, и это, скорее всего, был ты. Ваших женщин он вообще никогда не видел, как, впрочем, и я тоже. Видел меня? Где? Он был вторым в той тюремной камере, куда ты ворвался ночью. Только не говори, что это не ты был там тогда. А ведь точно, то-то, я думаю, мне его лицо знакомо, но не могу вспомнить откуда. Вот, оказывается, где мы с ним встречались. Ему тогда сильно повезло, обычно я живых не оставляю в таких делах. А что касается девушки, я вполне серьезно говорю, она может расценить такие его взгляды, как предложение выйти замуж. Если что, ее зовут Айха, она сирота, из семьи никого не осталось, погибли несколько месяцев назад, когда я пришел отомстить за отца. Тогда много Награф погибло, но теперь уже все хорошо. Я тогда всего лишь отомстил вождю, но после этого жители захотели, чтобы я стал их новым вождем. Когда-то вождем этого клана был мой отец, пока его не предал родной брат. Он договорился с вождем другого клана, чтобы тот помог ему убить моего отца и занять его место. Это отчасти удалось, он стал вождем, но отца не смог убить. Несмотря на это, в качестве оплаты за помощь соседнему клану было отдано много молодых девушек. Айха была в их числе, но смогла сбежать, убив при этом несколько воинов. Недавно ко мне приезжал посланец из того клана, куда девушек отдали, требовал вернуть ее, даже угрожал, если этого не сделаю. И что, а ничего, до сих пор вон висит. Хаш показал куда-то в темноту, видимо, где-то там находилось дерево с висельником. Войны не боишься? Нет, мы воюем всю жизнь, то одним кланом, то с другим, привыкли уже. По какому поводу война? Территория, скот, жители и прочее, одним словом, что у кого есть, то и забираем. Что, прямо вот так просто, взяли и напали? По-разному бывает, но чаще находится какая-то причина. Пока мы разговаривали, попутно наблюдая за танцовщицами, настали предрассветные сумерки. На землю опустился туман, но пения проснувшихся птиц никто из нас не услышал. Вместо пения птиц мы услышали отдаленный бой барабанов. «Это что?» Я встал, вглядываясь в туман. «Война это, к нам гости пожаловали», спокойно ответил Хаш, и все жители его поселка засуетились, готовясь к отражению атаки. Поселок Награф находился выше уровня долины, поэтому туман здесь рассеялся раньше. Вскоре силуэты врагов стали медленно появляться в тумане, словно это был снимок на фотобумаге. «Что делать будем?» спросил Найл, подойдя ко мне и тоже неотрывно наблюдая за пока еще не нашими врагами. «Придется принять участие в этой бойне, у нас другого выхода нет, убежать так и так уже не успеем». Туман у подножия горы развеялся спустя несколько минут, после чего мы увидели то количество врагов, что скрывались в нем. «Нам конец, там 5, не меньше». У Найла испортилось настроение после того, как он увидел это войско. Я посмотрел на Награфхаша. Его войско насчитывало максимум 2,5 сотни воинов, не считая нас. Он наш отряд в учет не брал, даже не предлагал поучаствовать в бою, но я уже принял решение драться на его стороне, как, впрочем, и остальные члены нашего отряда. Пока мы думали, враги приблизились настолько, что нам стало видно, чем они вооружены, а самое главное, на ком верхом некоторые из них сидели. Их вождь восседал на спине огромного медведя, покрытого стальными пластинами словно чешуей. Сам наездник также имел броню, но легкую. В одной руке у вождя был меч, в другой руке длинная корявая палка, именуемая посохом. 3 его воинов оседлали баранов, почти таких же больших, как этот медведь. Помимо такого экзотического боевого транспорта, у них были и обычные лошади, также закованные в броню. Судя по тому количеству железа, сколько на этих бедных лошадках было навешано, быстро они передвигаться вряд ли смогут. Отряд контрольного удара, подумал я, глядя на эту тяжелую конницу. Подойдя к подножию горы, вражеское войско остановилось, таким образом, вызывая на бой. Брать штурмом поселок они пока не планировали, зачем его разрушать, если потом можно получить почти нетронутым, да к тому же вместе с жителями. Вскоре войско Хаша было построено и готово вступить в бой, оставалось только дождаться самого вождя, который задерживался. Через некоторое время появился и он сам, верхом на просто огромном баране. Я таких монстров никогда в жизни не видел и сейчас был просто поражен размерами этого рогатого. Хаш был одет соответственно ситуации, в такую же легкую броню, как и вражеский вождь. За его пояс был засунут боевой топор, за спиной меч, в руке посох с таким же ярко светившимся красным камнем. «В свою команду возьмешь или нам в сторонке постоять?» — спросил я, подойдя к Хашу. «Тебе решать, с кем ты, принуждать не буду». «Не в моих это правилах заставлять друга делать что-то», — ответил он и повел свое войско к подножию горы. «Конрад, я драться не умею», — признался Найл. «Думаешь, я умею? Ты ж маг, бей магией, может что-то и получится». «Я как раз об этом и говорю, моя стихия воздух и силы у меня немного. Придумай что-то, на что силы много не надо, но проблему можно создать. Любая проблема, которую ты врагам создашь, нам только на пользу. Идемте, а то нехорошо как-то на праздник смерти опаздывать», сказал я и тоже повел свой маленький отряд к подножию горы. Бой начали вожди кланов, ударили друг в друга молниями. Это, конечно, были совсем небольшие молнии без сопутствующих им раскатов грома. Как оказалось, у вражеского вождя был точно такой же перстень, какой я отдал Хашу. Они сейчас при помощи них и выдавали мегаватты энергии. Зашитые от молний работали посохи, окружавшие еле видимой энергетической пеленой их владельцев вместе с транспортом. Воины с обеих сторон ждали, чем дело закончится, точнее, у кого из вождей сила быстрее закончится, после чего он возьмется за обычное оружие. Через несколько секунд и 10 обменов молниями, магическая сила у вождей заметно поубавилась. Молнии стали бледнее и короче, а для того, чтобы они доставали до противника, пришлось сблизиться. Камень в навершии посоха Хаша погас чуть раньше, чем камень в посохе врага, чем тот и воспользовался. Вложив остатки силы в последний удар, вражеский вождь надеялся убить Хаша, но оказалось, что он именно этого и ждал. Ударив со всей силы своего барана шпорами в бока, заставил его встать на дыбы и принять удар своим телом. Баран после удара в него упал замертво, при этом чуть не придавив своим немалым весом своего седока. Оказавшись на земле, Хаш выхватил топор и бросился в бой. Воины с обеих сторон именно этого и ждали, словно по команде пошли на сближение. Я попробовал применить заклинание «Замри», но оно почему-то снова дало сбой. Из всей толпы, что бежало на меня, остановились только пара воинов. Поняв, что тут нужна другого вида магия, я попытался создать огненный шар, не призрачный, какой у меня легко и быстро получался, а вполне нормальный и очень горячий. На создание такого шара ушло немыслимо много времени в условиях боя, несколько долгих секунд. За это время враги почти добежали до меня, но были остановлены стрелами моих воинов, защищавших меня. Это дало мне возможность прицельно швырнуть огненный шар во врага. Сорвавшись с моих рук, шар полетел вперед со скоростью ядра выпущенного из пушки. Словно огненный смерч, шар проделал широкий коридор в рядах вражеского войска, заставив остальных немного отступить. Поняв, что в войске Хаше есть неучтенный маг, в меня после этого полетели топоры, копья и ножи. Упав на спину, словно по ногам ударили, мне удалось избежать столкновения с этим острым железом. Расставаться с оружием желающих в стане врага больше не нашлось, теперь они решили меня числом задавить. Успев подняться только на одно колено, я инстинктивно создал перед собой щит из земли. Как это у меня получилось, не понимал, но он спас меня от смерти, на некоторое время остановив вражеских воинов. «Ну, подходите, кто еще хочет умереть?» — услышал я голос Найла. Я посмотрел налево и увидел его в полукольце окружения. Он в этот момент создавал перед собой десятки маленьких пыльных вихрей, в прямом смысле слова пуская пыль в глаза врагов. Враги не приближались к нему, но совсем потому, что он был таким страшным магом, каким хотел казаться. Позади него, покрытая кровью врагов с головы до ног, стояла Айха, с двумя боевыми топориками в руках. На ней как во время ночных танцев, так и сейчас из одежды была лишь набедренная повязка. Девушка сейчас была похожа за саму смерть, пришедшую на эту кровавую жатву прямиком из ада. Чуть позади Айхи стояло еще несколько воинов Хаша, также покрытых кровью не меньше, чем она. Услышав громкий рев медведя, я посмотрел направо, откуда он доносился. Неподалеку от меня Хаш отбивался от вражеского вождя, все еще сидевшего на спине медведя. Сам вождь сейчас даже не пытался лично убить Хаша, он управлял своим медведем, каким-то образом контролируя его сознание. Хаш отступал, с одним лишь топором против когтей медведя. Выйди победителем из этой схватки, у него не было шансов. С этим нужно было что-то делать, без своего вождя воины продержаться недолго. Если погибнут они, погибнем и мы, а я еще жить хочу. Бросив в медведя еще один огненный шар, ничего этим не добился. Шар, коснувшись брони медведя, схлопнулся, словно был не огненный, а обычный воздушный. Все дело в броне, подумал я, это видимо какой-то специальный сплав, защищающий от магии. Бить нужно по незащищенному телу медведя, но как? Бросив еще один шар в ряды врага, отмахнувшись от них как от мух, я побежал к медведю. Пока бежал, искал слабые места в его доспехе. Промежутки между пластин брони были, но настолько маленькие, что попасть в них, даже с расстояния пары метров, оказалось бы сложно. Когда медведь встал на задние лапы, я увидел, что снизу пластины доспеха не настолько плотно подогнаны, как в других местах. Оставалось только попасть в эти прорехи, вот только для этого мне придется забраться под медведя. Набрав приличную скорость, словно в воду, я нырнул под брюхо медведя. Пока скользил по земле, передумал бить огнем, ведь я мог попасть под собственный удар. Вместо огня решил применить заклинание «Замри», если оно не работает на расстоянии, должно сработать при прямом контакте, подумал я. Это было только в теории, что получится из моей затеи на практике, разумеется, не знал, но, как говорится, терять то уже нечего было. Проскользив по земле несколько метров и оказавшись под медведем, я засунул пальцы между стальных пластин его брони и громко сказал «Замри». Сказав, закрыл глаза, потому что умирать, видя, как тебя разрывают огромные словно ножи когти, не хотелось. Через несколько секунд пришлось открыть глаза, так как ничего не происходило. Медведь застыл, как положено, превратившись в статую. Вождь, сидевший на его спине, запаниковал, поняв, что на силу медведя больше не стоит рассчитывать. У него не осталось выбора, как спрыгнуть на землю и сражаться дальше, имея лишь острую сталь в своих руках. Сражение продолжилось, но я не спешил выбираться из-под медведя, продолжал касаться своими пальцами его тела. У меня было предположение, что после того, как наш контакт прекратится, он оживет и с ним снова придется что-то делать. Ничего кроме как сказать «отомри и умри» я придумать не смог, поэтому быстро сказав это, словно мячик выкатился из-под него. Медведь, после снятия заклинания ожил, встал на задние лапы, заревел, после чего умер. Он падал в мою сторону, и чтобы вновь не оказаться под ним, я покатился по земле дальше, так как встать, чтобы отпрыгнуть в сторону, уже просто не успевал. Через несколько метров, прокатившись по земле, налетел на кого-то, сбив этого человека с ног. Человек после этого упал на меня, придавив к земле своим небольшим весом. Человеком этим оказалась Итиль, которая хотела мне помочь в борьбе с медведем, но не знала как. Наблюдая за мной, ей ничего не оставалось, как ждать развязки моего поединка с медведем. «Добрый день, вас, кажется, зовут Итиль. Что вы делаете сегодня вечером?» — сказал я, поняв, кто на мне лежит, после чего улыбнулся во все зубы и вырубился. Выброс большого количества магической силы и перенесенный стресс от нахождения под медведем отправили мое сознание в краткосрочный отпуск. Когда ко мне вернулось сознание, сражение еще продолжалось. Вместо Итиль на мне сейчас лежал какой-то нагр, утыканный стрелами словно еж иголками. Повсюду вокруг меня шла массовая драка с применением всех видов холодного оружия. За те несколько секунд, что я пролежал на земле, после того как пришел в сознание, по мне пробежали несколько нагров, отдавив мне пальцы на руке и забрызгав лицо кровью. Понимая, что если продолжу лежать, меня элементарно затопчут, я попытался встать. Сбросить с себя тяжелое и мертвое тело оказалось тяжелой задачей. Мало того, что этот нагр был крепкого телосложения, так он еще и в броне был. Только я из-под него выбрался, меня снова сбили с ног, и на меня снова упал какой-то убитый нагр. После этого я взревел не хуже, чем тот медведь. Пространство вокруг меня после этого быстро очистилось, и я наконец-то смог встать. Под ногами лежал чей-то меч, который я поднял над головой и потом со всей силы вбил в землю, подкрепив этот удар магической силой. Земля после этого вздрогнула и пошла трещинами, через них на поверхность стал прорываться свет. Честно говоря, я сам испугался того, что получилось, подумав, что открыл проход прямиком в ад. Мои действия принесли определенный и, несомненно, положительный результат. Все воины, находившиеся в паре десятков метров вокруг меня, упали, лишившись сознания. Под этот удар попали все, как наши враги, так и воины Хаша. Пространство вокруг меня еще расширилось, после чего я увидел Хаша. Он стоял с поднятым над головой топором, поставив ногу на грудь поверженного вождя напавшего на нас клана. Сражение было закончено, вождь повержен, большая часть его воинов была мертва. Оставшиеся в живых враги сложили оружие и сдались. Мы победили, в чем я был не уверен процентов на 99, подумал я и увидел Найла. Мой бывший сосед и друг был покрыт кровью и грязью, из-за чего узнать его получилось не сразу. Я понял, что это он, лишь после того, как увидел Айху, она помогала ему встать. Осмотревшись, увидел и выживших членов моего отряда. Из 10 осталось 5, они были уставшие, но довольные тем, что выжили. Среди этих 5 были и девушки, в бою заслужившие уважение воинов-нагров. После того, как сдавшихся в плен воинов увели с поля боя, начался сбор трофеев. Меня оружие не интересовало, в отличие от брони медведя и того, что было навешано на поверженном вожде. Начал я с вождя, разумеется, после разрешения Хаша, это же его трофей был. Ничего особо интересного среди его вещей я не обнаружил, кроме странного амулета в форме шестигранника с каким-то камнем в середине. Гадать, что это такое, можно было долго, поэтому я пошел коротким путем, спросил у Хаша. Это защитный амулет, он есть почти у каждого шамана, у меня тоже есть, только форма не такая. Он достал из-за пазухи медальон с таким же камнем в центре. Пока в нем есть сила, он будет защищать от магических ударов. Правда, надолго его не хватает, но хоть что-то. В моем медальоне силы было меньше, поэтому я на земле оказался раньше Варха, Он показал на труп вражеского вождя-шамана. С цацками шамана мне тереть было все понятно, оставалось осмотреть броню медведя. В этом мне ни у кого разрешения спрашивать было не нужно, ведь это был мой трофей. Медведь магической силой не обладал, стало быть, и на нем должен был быть такой же защитный амулет, но я его не нашел. При более внимательном осмотре медвежьей брони увидел, что на каждом ее фрагменте был выбит странный символ, напоминавший китайский иероглиф. Эти знаки явно должны работать по принципу амулета, только при контакте брони с телом шамана. Он должен был как-то подпитывать эти знаки своей силой. После того, как шаман покинул спину медведя, его магическая броня стала обычной, поэтому его и удалось достаточно быстро завалить. Сделал я вывод, но полностью в этом был не уверен, так как оставалось много необъяснимых нюансов. Додумывать решил потом, в спокойной обстановке, а не на поле боя, где пахло кровью и смертью. Свой трофей я забрал, не тушу медведя, конечно, а только его броню, посчитав, что из нее можно потом сделать другую, пригодную для человека. До вечера наша компания отдыхала, утилизацией трупов занимались нагры. Погребальные костры были разные, для своих из сухих дров, для врагов из всего подряд, что могло гореть. Костры горели всю ночь, и всю ночь никто из жителей поселка не спал. По их традициям, пока погребальный костер не догорел, душа умершего находится где-то рядом, и ее нельзя оставлять в одиночестве. Мы также не спали, ведь из нашего отряда тоже погибло несколько человек, и похоронить их было решено по местным правилам. Последний костер погас с рассветом, после чего в поселке часть жителей отправились спать, а оставшиеся стали готовиться к празднованию победы. Мало того, что они одержали победу в этом сражении, так теперь под управление Хаши перешел поселок проигравшего клана, а там не только женщины, ценившиеся как превосходный трофей, но и домашние животные. Клан Хаши сегодня стал в два, а то и три раза богаче, что, несомненно, нравилось всем. Жителей проигравшего клана о согласии, разумеется, никто не спрашивал, поэтому некоторые могли попытаться сбежать. Хаш к этому отнесся прохладно, сказав, что побегают немного и вернутся, деваться то им все рано некуда. Долго бегать нет смысла, могут попасть в плен, а это гораздо хуже, чем смена правителя своего клана. До полудня нам дали поспать, а потом подняли для празднования победы, в достижении которой мы немного помогли народу этого поселка. За то, что вы встали на защиту чужого для вас народа, я решил вас наградить, сказал Хаш, подойдя ко мне. Золото не дам, конечно, по той причине, что его у меня, можно сказать, нет, но 40 лошадей теперь ваши. Понимаю, что этого мало, вам была нужна сотня, но эти 40 бесплатно, о покупке еще 60 потом договоримся. Он подмигнул и силой потащил за собой. Тянул он меня в центр площади, где сейчас находилось все трофейное оружие. «Выбирай, каждому из вас полагается по паре мечей или чего-то другого», — предложил он. «Да, мне не надо ничего, я вообще все эти железки не люблю», — я попытался отказаться, но Хаш заставил выбрать. «Это подарок от жителей, отказаться не имеешь права, иначе ты нам больше не друг. Ты ведь не хочешь стать нашим врагом? Нет, тогда бери». Деваться было некуда, я стал копаться в этой горе металлолома, подбирая себе что-то не сильно тяжелое. Вскоре выбрал меч с узким клинком почти как у шпаги и кинжал, костяная рукоять которого была украшена замысловатой резьбой. После меня выбрать что-то разрешили и остальным членами моего отряда. У Несвера, Найлом, я звал его только при посторонних, с выбором оружия возникла проблема, он хотел слишком много. Ему нравились как мечи, сабли, топоры, так и разного вида кинжалы, ножи и дротики. Ничем из этого он пользоваться, разумеется, толком не умел, но жаждал все это железо заполучить. С выбором ему в итоге помогла Айха. Девушка старалась не отходить от него далеко, даже когда он спал в полной безопасности. Она предложила ему взять короткий меч и нож, которые точно были изготовлены одним мастером. Несвер нехотя согласился, но потом еще долго посматривал на гору из трофейного оружия. Ближе к вечеру началось празднование победы, где мы были равноправными членами клана. Разумеется, в таком статусе мы будем всего лишь до конца праздника, но это уже не важно, мы ведь не собирались входить в клан Хаша. Весь вечер Айха крутилась возле Несвера, пытаясь либо накормить его чем-то вкусным, либо развеселить. Он на это реагировал как на само собой разумеющееся, ведь он гость, а гостей принято развлекать. Вождь клана Хаш прекрасно видел, что происходит, и хмурился. Отдавать какому-то светлокожему девушку ему не хотелось, но он с этим ничего не мог поделать, она сделала выбор. Улучив момент, когда девушка на некоторое время оставила Несвера без присмотра, я подсел к нему, чтобы поговорить. «Да, попал ты, друг», — сказал я и слегка толкнул своим плечом в его плечо. «Куда попал и когда?» — не понял он, продолжая есть хорошо прожаренное мясо. «Да, в общем-то, недавно попал, но точно, это когда я своим пылевым вихрем всадника из седла выбил?» «Нет, не тогда. Попал ты в тот момент, когда на полу обнаженную танцовщицу слюни пускал. Теперь хочешь ты этого или не хочешь, а жениться придется. Мне, на ком?» Он перестал жевать и посмотрел на меня, пытаясь понять, шучу я или нет. «На Айхе, не понял что ли? Она возле тебя уже не первый день кружится, а это значит, что она тебя выбрала в качестве будущего мужа. Законы у них тут такие, выбирают женщины, если, конечно, ты не взял женщину в качестве трофея. А это дело можно как-то отложить на некоторое время. Я сейчас не хочу женой обзаводиться». «Нет, ну, жениться можешь, конечно, и позже, но заботиться о ней уже с завтрашнего дня будешь должен. Мы ведь завтра домой уходим, и она, судя по всему, пойдет с нами». После того, как до Несвера дошло, в какой ситуации он сейчас находится, у него пропал аппетит, и улыбка с лица ушла надолго, точнее до того момента, пока Айха не вернулась. Глядя на нее, его губы сами вытягивались в улыбку, а выражение лица становилось глупым. «Ну и как?» – спросил Хаш, подсев ко мне после того, как я вернулся на свое почетное место у центрального костра. «Думаю, я правильно понял, что девушка с нами пойдет. Взять ее в жены он и позже может, но уже по нашим законам». «Правильно понял. Она уже сейчас фактически перестала принадлежать нашему клану, ведь она выбрала не Награ, а человека. По каким законам они потом будут жить, меня уже не касается, это теперь не моя головная боль», — ответил Хаш, при этом как-то загадочно улыбнувшись, словно свинью подложил, а не девушку замуж выдал. Глава 14. Рано утром мы стали собираться домой, пока не представляя, каким образом доставить табун лошадей до своего поселка. Для этой задачи в нашем отряде было недостаточно людей, даже с примкнувшей к нам Айхой. Несвер к утру уже был готов взять эту девушку с собой куда угодно, хоть на край света. Что на него так подействовало, никто кроме него и, возможно, Айхи не понимал, но факт оставался фактом, сейчас это была влюбленная парочка. Глядя на этих воркующих голубков, у Итили и Ларинель портилось настроение, после чего они подолгу ни с кем не разговаривали. Когда мы уже были готовы покинуть поселок Нагров, к нам подошел Хаш, попрощаться и немного порадовать. «Мои воины помогут вам с лошадьми, доведут куда нужно, потом вернутся. О твоей просьбе я не забуду, поэтому вскоре жди еще почти такой же табун лошадей. Прямо сейчас я столько, сколько ты хочешь, продать не смогу, их еще собрать нужно. Надеюсь, мы еще увидимся». Хаш пожал мне руку на прощание и слегка хлопнул по плечу. Правда, слегка это было в его понимании, у меня же после такого дружеского похлопывания потом плечо несколько минут болело. Спустя какое-то время мы покинули поселок Нагров и направились домой. Воины Хаша практически всю работу по доставке табуна лошадей взяли на себя, и я им за это был благодарен. Не знаю, что бы мы делали, если бы не они, ведь никто из нас не знал, как удержать такое количество лошадей в группе. Несмотря на такую помощь, работы у нас было вполне достаточно, так как все остальные проблемы мы взяли на себя. Айха довольно быстро нашла общий язык с Итили и Ларинель, после чего наша с Несвером жизнь стала похожей на счастливый сон. Девушки обложили нас такой заботой, что нам и делать-то стало особо нечего. Несколько дней, пока мы добирались до нашего поселка, практически ничем не отличались друг от друга, и это, наверное, были самые беззаботные дни, проведенные мной в этом мире. Я наслаждался путешествием и даже немного расстроился, когда добрались до дома. На следующий день воины Хаша отправились домой, сытые и одаренные местными жителями всевозможными подарками. Нормальные отношения с одним из кланов Нагров тем самым были хорошо закреплены, отчего выигрывали обе стороны. Небольшой неприятностью по прибытию домой для меня стало известие о том, что мой кот пропал. Он ушел из поселка через пару дней после нас и до сих пор не вернулся. Мне было жаль терять Мурзика, но с этим ничего не поделаешь, он зверь, им управляют инстинкты. Возможно, он решил жить свободной жизнью, независимой от нас. За время нашего отсутствия ничего остро кардинального не произошло, но тем не менее проблем накопилось много. Несколько мужчин, что я оставил как старших по поселку, плохо справлялись с проблемами, поэтому мне сразу по прибытию пришлось с головой окунуться в эту проблемную тину. Не с Версихой на следующий день после возвращения уехали в город на побережье, нужно было проверить сохранность алхимических препаратов, хранившихся там, и пополнить их объем, если потребуется. По вечерам я медитировал, сидя в кресле на открытой площадке перед входом в верхнюю пещеру. Вид отсюда открывался настолько завораживающий, что уходил я оттуда лишь только после того, как становилось совсем темно. Через неделю достиг определенного уровня умиротворения, но оно продлилось недолго, до того момента, как вернулся Несвир. Его обуяла идея поиска золотой пещеры, в существование которой я почти не верил. Именно это почти меня и погубило. Через пару дней я согласился отправиться на ее поиски. Команду собирал я, и в нее не вошли Итиль с Ларинель, их я решил оставить в поселке, чтобы по прибытию не получить очередную кучу всевозможных проблем. Они, конечно, такому моему решению не обрадовались, но под давлением согласились в этом походе меня не сопровождать. Мне тоже это было определенным облегчением, ведь чем меньше тех, за кого переживаю, тем меньше в походе будет проблем. Несвиратайхи, разумеется, не отделался, она пошла с нами, как и еще 6 мужчин из нашего поселка, хорошо знающих эти земли. Само собой, расположение золотой пещеры, по рассказам Несвира, находилось далеко за пределами территории нашего клана, как, впрочем, и территории других кланов Элефа. Судя по наброскам, которые Несвир назвал картой, до пещеры с золотом нам предстояло пройти не меньше 500 километров. Кому будут принадлежать те земли, где находится пещера, он не знал, как и то, насколько воинственными будут тамошние жители. Он бы и без меня мог отправиться на поиски, но не решился, считая, что моя способность договориться хоть с демоном будет залогом успеха в этом путешествии. Я, конечно же, никогда не считал себя великим переговорщиком, всегда надеялся на разум с другой стороны, который должен быть рациональным. Это почти всегда срабатывало, но ведь никто не говорил, что оно должно работать на 100%, шанс нарваться на неадекватных людей всегда есть, и он мне говорил, что от похода нужно отказаться. Я не прислушался к своей интуиции и отправился на поиски золотой пещеры. Золото мне было не нужно, я согласился на поиск лишь из-за того, что этот миф нужно либо подтвердить, либо опровергнуть. Через несколько дней подготовки к походу, мы наконец-то покинули наш безопасный с моей точки зрения поселок. С собой я взял расширенный набор эликсиров, не раз помогавших мне выйти из сложной ситуации. Взял с запасом, особенно эликсира жизни, посчитав, что он может стать самым востребованным. За несколько дней передвижения по территории кланов Элефа не произошло ничего такого, что могло бы заставить нас повернуть назад. Казалось, что все кланы, по территории которых мы проходили, элементарно забили на нас или просто не видели, что в их земли вошел отряд. Никто к нам не выходил, как, впрочем, и мы никого не встретили, не считая развалин нескольких строений таких же древних, что мы уже видели по пути в Награс. Через несколько дней путешествия, лес, именуемый мною как джунгли, закончился, начались какие-то полустепи вперемешку со скалами. Скалы были разбросаны по огромной территории в хаотичном порядке, где-то они находились далеко друг от друга, а где-то образовывали нагромождение из камней, спрессованных за миллионы лет в одну монолитную композицию. Растительности с каждым днем становилось все меньше и меньше, деревья вообще пропали, остались лишь кустарники, да и те невысокие и наполовину высохшие. Зелень растительности сменилась на терракотовый цвет с углинистой почвы и скал, покрытых такого же цвета пылью на сотню метров вверх. До этого жаркий и влажный воздух стал сухим, из-за чего постоянно хотелось пить. Пополнять запасы воды стало сложнее, на пути нам чаще попадались старые высохшие русла рек, вместо полноводных ручьев с чистой ледяной водой в них. Любая грязная лужа была спасением, как для нас, так и для наших лошадей, как верховых, так и вьючных. Еще через несколько дней мы потеряли сразу 3 лошадей, 2 пали от недостатка воды, а одну укусила змея. Саму змею мы, конечно же, убили, и после этого случая стали более внимательно осматривать места стоянок. Несвир, если мы золотую пещеру не найдем, больше ко мне ни с какими бредовыми идеями не подходи, сказал я, пытаясь выдавить из кожаной фляги последние несколько капель воды. Так у меня других и нет, ответил он, натужно сглотнув от жары и сухого воздуха вязкую слюну. В отличие от нас, Айха такой сухой и жаркий климат переносила вполне нормально, пить ей хотелось не так часто, поэтому сэкономленной влагой она делилась не только с Несвером, но и со всеми, у кого она закончилась. Спустя еще два дня мы получили возможность спрятаться от палящего солнца. Территория, до которой добрались, представляла собой лабиринт каньона. От солнца нас защищали скалы, но вместо этого мы получили другую проблему, и ей стал ветер. В узких ущельях он дул так, словно это была аэродинамическая труба, где проверяют обтекаемость фюзеляжа летательного аппарата. Лица пришлось прикрыть тканью, чтобы пыль и песок не забивал нос и глаза. Через некоторое время, когда ветер усилился, наше передвижение резко замедлилось, так как дальше собственного носа ничего видно не было. «Сейчас дальше идти нельзя, мы можем потерять друг друга», — кричал я Несверу, стоявшему всего в нескольких метрах от меня. «Там есть выступ в скале, за ним можно укрыться и подождать, когда ветер стихнет», — предложил я и чуть ли не каждого члена нашего отряда направил в нужную сторону, так как некоторые просто не слышали меня и не видели, куда я показываю. Выступ в виде стены высотой в пару десятков метров и длиной в сотню, частично снизил силу ветра, но он не спас от пыли и песка, поднятого в воздух. Пыль и песок проникали в каждую щель, даже маленькую, размером всего с палец, поэтому наше ожидание перемены погоды превратилось в подвиг. Пылевая буря бушевала несколько часов, а когда она наконец-то закончилась, мы поняли, что потеряли еще двух лошадей из 15, что взяли с собой в это путешествие. Что стало причиной их гибели, я мог лишь предполагать, выдвинул версию забитых дыхательных путей пылью и песком. Возможно, это было не единственным фактором, но от этого было не легче. Вьючный транспорт мы потеряли полностью. Все имеющиеся запасы продовольствия, воды и предметов, необходимых в пути, теперь переместились на спины верховых лошадей. В таком виде о передвижении верхом уже и речи не шло. В таких погодных условиях лошади не выдержат нагрузки в виде седока и дополнительного груза. Последующие два дня стали самыми тяжелыми из всех дней, что были с момента начала путешествия. Полное отсутствие воды в сухом и жарком климате привели к тому, что мы потеряли еще двух лошадей. Да что там лошади, покрытые толстым слоем пыли с головы до ног, мы сами были похожи на медлительных зомби. Спасением стал оазис, на который мы случайно набрели ближе к вечеру. Три десятка деревьев и большая лужа воды показались мне раем, который мы определенно заслужили. Воду пили прямо из этой лужи, жадно и до тех пор, пока она в нас лезла. О чистоте воды никто даже не задумывался, для всех было главным, что она пресная и ничем не пахла. «Мне как-то еще никогда не приходилось пить вместе с конем из одной лужи одновременно», — сказал я, наконец-то утолив жажду и увидев, как рядом из лужи пьет мой жеребец. Отгонять его, чтобы вначале самому напиться, рука не поднялась, ведь он, можно сказать, вынес меня на своей спине из песчано-пылевого ада. «Несвер, ты у нас путеводитель, ответь, как далеко нам еще добираться до золотой пещеры, которой, возможно, и не существует? Где-то впереди должны появиться горы, вершины которых покрыты снегом. Между двух самых высоких гор и находится вход в пещеру. Это условное местонахождение, есть какой-то более точный ориентир? Есть, там растут очень корявые деревья. Среди них и скрывается вход. Не дай бог, его там нет. Я тогда тебя там и оставлю. Будешь дальше один золото искать. Мне вся эта затея с поиском золотой пещеры уже в печени сидела, как, впрочем, и у всех остальных членов нашего отряда. Есть он там, я уверен, тихо ответил Несвер, но как-то уже не уверенно. После всех тягот пути он сейчас уже сам жалел, что отправился на поиски этой пещеры и нас уговорил идти с ним. От усталости настроение у всех было плохое, правда, это не касалось Айхи, она всегда находилась в непонятном настроении. С виду вроде бы такая же уставшая, как мы, но на улыбке силы у нее еще оставались, причем улыбалась она не только своему будущему мужу Несверу, а всем без разбора. Иногда эти ее улыбки прибавляли нам сил, не позволяя падать духом. Несмотря на ее неатлетическое телосложение, девушка оказалась выносливой, ни разу не попросила помощи хоть в чем-то. Эту ночь мы отдыхали с комфортом, если до этого несколько дней жарили мясо лишь при помощи моих магических способностей, то сегодня у нас был полноценный костер. Вокруг оазиса было много сухих деревьев, стволы которых пошли на дрова. Судя по тому, как по ближайшей территории были разбросаны сухие деревья, раньше этот оазис был намного больше, чем сейчас. На следующий день уходить из этого оазиса никому не хотелось, все понимали, что нас снова ожидают жара, пыль и песок. Мы также понимали, что этот оазис не сможет долго обеспечить нас водой и дровами, запасы того и другого здесь ограничены и его, в лучшем случае хватит максимум недели на две. Спустя некоторое время оазис остался где-то далеко позади, мы снова с головой окунулись в тяжелые условия жизни территории лабиринта из скал. Через день, когда я уже стал прикидывать, с какой руки дать в глаз Несверу за то, что он нам врал, мы вышли за границу каньона. Перед нами теперь находилось большое и ровное словно стол пространство, которое я мог с чистой совестью назвать пустошью. Эта пустошь простиралась на несколько десятков километров и где-то за ней, в пределе видимости, находились горы. Скорее всего, это были те самые горы, о которых Несвер нам все уши прожужжал. Несмотря на какой-то серый цвет, по сравнению с терракотовым цветом каньона, пустошь не внушала страха, ведь мы теперь видели конечную точку нашего путешествия. До подножия гор смогли добраться только через два дня, так как мало того, что видимость их близости оказалась обманчивой, так еще на пути появилось серьезное препятствие. Препятствием стало русло реки, когда-то полноводной, но сейчас потерявшей процентов 90 от прежнего объема воды. Склоны берегов оказались слишком крутыми для наших лошадей, поэтому нам пришлось чисто для них делать преодолеваемый спуск как к воде, так потом и подъем на другой берег. Можно было бы, конечно, лошадей и реки оставить, а самим дальше уже пешком идти, но я не захотел делить отряд сейчас. Было у меня предчувствие чего-то нехорошего, которое нас ожидает впереди. Как я не хотел делить отряд, а это сделать пришлось. Через некоторое время после того, как мы попали в ущелье, поняли, что лошади тут не пройдут ни при каких условиях. Большие камни и петляющий горный ручей создали непреодолимое препятствие для наших четвероногих помощников. Ну, что не свер, дальше пойдем только мы. Проверим, что впереди, и если ничего за пару дней не найдем, пойдем домой. Согласен, согласен, я уже сам сейчас почти перестал верить в существование пещеры, но тем не менее мне этот поход понравился. Через некоторое время, взяв с собой запас еды на два дня, мы пошли дальше, разумеется, втроем. Айха наотрез отказалась оставаться в безопасном месте, заявив, что, куда пойдет Несвер, туда пойдет и она. Я не стал спорить, понимая, что никаких проблем она нам не создаст. Наоборот, может даже помочь в определенных обстоятельствах. Вышли мы рано утром и до полудня смогли пройти по ущелью от силы километров 5. Дорога даже для пеших путешественников оказалась тяжелой и опасной. За полдня несколько раз происходил камнепад, к счастью не такой мощный, чтобы основательно перекрыть нам дорогу. Продвигаясь вперед, мы искали корявый лес, такой своеобразный ориентир, указывающий на вход в пещеру. Честно говоря, для меня здесь все деревья были корявыми, так как росли они практически на камнях, между камней и даже из-под камней. Все было не то, нам были нужны высохшие деревья, растущие одной небольшой группой, а такие нашлись только к вечеру. Склон, где они находились, был крут для подъема по нему в темноте, да еще и после такого нелегкого пути. Вход в пещеру решили искать утром, когда будет хоть что-то видно. В ущелье даже днем было достаточно темно, так как сюда не попадали солнечные лучи, им мешали горы. Ночь в ущелье была холодная и темная, небо затянуто облаками, поэтому света от звезд мы тоже не дождались. Источником света ночью стал костер, благо дров для него в округе было предостаточно. Несвер вырубился сразу, как только его голова коснулась мешка со сменной одеждой, заменившего подушку. Айха тоже продержалась недолго, усталость дала о себе знать. Только мне не спалось в эту ночь, несмотря на усталость и какую-то мертвую тишину ущелья, лишь потрескивание дров в костре и тихое сопение моих спутников иногда нарушало тишину. За всю ночь я так и не сомкнул глаз, но несмотря на это, утром чувствовал себя вполне отдохнувшим, только слегка заторможенным. «Подъем, золотоискатели!» — громко сказал я, подойдя ближе к спящей парочке. «Что уже утро? Вроде бы только заснул». Несвер усиленно тер глаза, пытаясь избавиться от сна. Айха проснулась мгновенно и без слов, видимо для нее такой подъем был привычен. «Быстро завтракаем и лезем по склону вон к той группе деревьев». Я показал, куда именно запланировал заглянуть в первую очередь. Непонятное скопление больших камней посреди деревьев могло скрывать вход в пещеру. С того места, где мы находились, разумеется, никакого входа видно не было, и если не знать, что где-то здесь должна находиться пещера. Об этом никогда не догадаешься. С такой скоростью, как сейчас, Несвер еще никогда не завтракал, заглотнул утреннюю порцию за считанные секунды. Я за это время успел только пару раз укусить бутерброд, состоявший из кусочка соленого сала и небольшого сухаря. «Ну, я это, пока вы тут доедаете, пойду, гляну, что там», — заявил Несвер, и после этого был нами силой усажен на прежнее место. «Без нас ты никуда не пойдешь, и вообще, по одному никуда ходить не стоит, это может быть опасно, мы же в горах, а тут много чего может произойти. Камнепад, например, или провал какой-то под ногами внезапно образуется», — пояснил я, чтобы он не подумал, что мы не хотим, чтобы именно он первым нашел золотую пещеру. Несколько минут Несвер сидел словно на иголках, в ожидании, когда мы закончим жевать. Как только я встал, он, можно сказать, побежал к деревьям. Правда, забегом это было сложно назвать, скорее он полез вверх по склону, так как он был достаточно крутой. Цепляясь за камни и выступающие из земли корни, мы с Ихой вскоре тоже стали взбираться по склону. Несмотря на свою торопливость, Несвер пришел к финишу последним из нас, из-за чего даже расстроился, но ненадолго. Как только он увидел дыру в склоне, которая обнаружилась среди камней, настроение моего друга резко улучшилось. «Так, теперь один из нас обвяжется веревкой и полезет внутрь, двое будут подстраховывать, на тот случай, если понадобится, срочно оттуда выбираться». Я остановил Несвера, собравшегося лезть в пещеру без страховки. Разумеется, этим первооткрывателем золотой пещеры стал Несвер, у меня рука не поднялась не пустить его вперед. Факел ему тоже выдали, так как он не мог создать что-то магически огненное для освещения. «Ну, что там?» – спросил я, медленно стравливая веревку. «Пока ничего, я почти спустился, еще чуть-чуть осталось».